Наэль, ты подпишешь контракт с духом воды по имени Ундина. Ван Ганс и Шарлотта подпишут контракт с духом природы по имени Дриада. Помните, эти духи были достаточно добры, чтобы одолжить нам свою силу, поэтому относитесь к ним с величайшим уважением. Затем Эдвард открыл портал в Королевство Сердец, чтобы отправить туда Наэль и Асьер, а затем отправил Ван Ганса и Шарлотту в деревню Элизия. Наконец, он отпустил остальных и отправился по своим делам. Глава 318. Магический парламент. Глава 318. Магический парламент. Эдвард посмотрел на 9 различных зеркальных клонов перед собой. Номер 1. Ты отвечаешь за изучение магии слов души Загрида и заклинания реинкарнации, которые он использовал. Номер 2. Ты отвечаешь за изучение кармического усиления положительной и отрицательной маны. Ты также отвечаешь за изучение запрещенных заклинаний. Ты также можешь работать с номером 1. Номер 3. Ты отвечаешь за антимагию. Номер 4 должен помогать Моргане продолжать воссоздавать систему арканических рун. Номер 5. Ты можешь начать готовить мегикулу, чтобы она стала ингредиентом для зелья. Номер 6. Ты отвечаешь за то, чтобы следить за ходом тренировок и обучать Салли. Номер 7. Ты отвечаешь за проект кражи мира. Моргана одолжит тебе половину своих вычислительных способностей. И как только она закончит свою работу, она поможет тебе. Твой проект может быть очень опасным, поэтому будь предельно осторожен. Не волнуйся. В конце концов, я, это ты, как я могу не быть осторожным? Ответил номер 7, на что Эдвард кивнул, прежде чем продолжить. Номер 8. Ты отвечаешь за починку врат мира. По пути в страну солнца я постараюсь найти некоторые ресурсы, которые могут помочь в этом процессе. Однако, если этого будет недостаточно, приготовься путешествовать по вселенной, чтобы найти то, что нам нужно. Номер 9. Ты отвечаешь за обязанности короля волшебников и присматриваешь за пиковым королевством. Почему это снова должен быть я? Спросил номер 9. Обязанности короля волшебника такие скучные. Ты можешь помочь с любым из этих проектов, если у тебя есть время, ответил Эдвард. Нам не нужна твоя помощь, сказали остальные. Да ладно, ребята, вы должны понимать, как это ужасно, целый день возиться с этими бумагами. Остальные проигнорировали его и отправились выполнять свою задачу. Не обращая на них внимания, они просто шутят. Я знаю, сказал номер 9, прежде чем уйти. Тук-тук, заходи, сказал Эдвард, который готовился уйти. Сэр Эдвард, председатель магического парламента, сэр Домнатиа, ждет вас снаружи, сказал помощник Эдварда, Маркс. Эдуард нахмурился, услышав эту новость, но затем указал, чтобы его впустили. Вскоре после этого в кабинет вошел человек с темными волосами в длинной зеленой мантии. «Домнатиа, что я могу для тебя сделать?» – спросил Эдвард, читая книгу. «Я здесь по нескольким делам», – ответил благородный человек в зеленой мантии несколько безразличным тоном. «Несмотря на то, как вы все исправили, горожане все еще помнят разрушения, которые произошли от рук рыцарей магов. Поэтому я настаиваю на своем предыдущем решении, что кто-то должен взять вину на себя, чтобы обеспечить хороший имидж рыцарей магии. Дьявол – идеальный козел отпущения. Мы можем сказать людям, что он контролировал рыцарей, чтобы заставить их вести себя таким образом. Разве газета уже не опубликовала новости о Загриде? Этого недостаточно. Будет лучше, если народ поверит, что в этом инциденте виновен предатель. Это будет лучшим оправданием того, почему рыцари магии не смогли вовремя отреагировать. Мой ответ все еще нет. Среди людей, чье тело захватили эльфы, было много видных знатных семей. Их репутацию нужно спасти. Заботятся ли эти люди о своей репутации? Переспросил Эдвард. Конечно, им все равно. Ты промыл им мозги, чтобы они не обращали внимания на свой дворянский статус, относились к простолюдинам и крестьянам так же, как к себе, подумал Домнатиа, сжимая руку. Им, может, и все равно, но их семьям не все равно. Это их проблема, не моя. У Домнатиа возникло желание использовать свою магию масштаба, чтобы осудить этого человека. Однако, подумав, что это бесполезно, он сдержал порыв. Вторая причина, по которой я здесь, это Зарайдиари, капитан зала наказаний, арестовал слишком много дворян за последнюю неделю. Какие у них были преступления? Спросил Эдвард, перелистывая страницу книги в своей руке. Вы знаете, что это не главное. Они воспользовались возможностью убивать, грабить и делать другие ужасные вещи, когда королевство столкнулось с катастрофой. Они заслуживают казни за свои преступления. Мы – опора этого королевства. Не забывайте об этом. Раньше были, но не теперь. Так вот как вы собираетесь себя вести, используя свою подавляющую силу, вести себя как тиран. Более 500 лет вы, дворяне, использовали свою подавляющую силу, чтобы делать то, что вам нравится. Так почему я не могу делать то же самое? Я хотел бы напомнить вам, сказал Домнатя, укрепляя свою решимость. Вы, король-волшебник, в ваши обязанности входит управление военной мощью королевства, не более того. Но, тем не менее, вы вовлечены в нашу экономику, политику, общественную жизнь и все, что между ними. Ваши действия превышают ваши полномочия. Бам! Эдвард закрыл книгу в своей руке, издав звук, который заставил сердце Домнатя учащенно забиться. Эдвард медленно положил книгу на стол и подошел к Домнатиону. Он проигнорировал страх в глазах последнего, поправляя морщинки на воротнике. Затем, очень спокойным тоном, он сказал: «Я мог бы сместить тебя, дворян магического парламента и даже короля, и для этого мне не пришлось бы применять силу. С моим авторитетом среди граждан я мог бы возглавить переворот и свергнуть все королевства, и это было бы очень легко. Итак, я хочу, чтобы ты помнил, твой статус дворянина, твое богатство, социальное, экономическое и политическое положение. Я могу отнять все это одним щелчком пальцев». Затем он осторожно коснулся лица Домнатя. «Так что запомни это, а еще лучше, напомни об этом другим дворянам, потому что до сих пор я вел себя хорошо. Пока вы держитесь подальше от меня, все вы можете жить в своем фантастическом пузыре, где вы думаете, что все еще имеете значение, наслаждаясь богатством поколений, которое вы награбили из трупов граждан этого королевства. Это понятно? Что ж, я приму ваше молчание как знак признания. Теперь, есть ли у вас еще что-нибудь, о чем вы хотите поговорить?» Домнатя покачал головой, несмотря на желание обсудить эту проблематичную миссию с Элизиумом. Поэтому он вышел из кабинета с пустыми глазами, полными растерянности и страха. «Вы думаете, это было слишком, сэр?» – спросил Маркс. «Маркс, что я говорил тебе о подслушивании?» «Я не подслушивал. Просто стены этого кабинета слишком тонкие. Вернемся к теме. Действительно ли разумно оскорблять магический парламент? Единственная причина, по которой магический парламент все еще существует, это из-за моего предыдущего проклятия и потому, что моя нагрузка увеличится после их устранения. Магический парламент – это собрание дворян и королевских особ, которые выступают в качестве законодательной и судебной власти королевства Клевер. Однако, когда Эдвард создал карательный отряд и наделил их такой большой властью, он забрал большую часть судебных полномочий парламента. К сожалению, он не мог взять другие их полномочия из-за проклятия. И теперь, когда он был свободен, его больше не волновало, он не хотел продолжать играть с ними в политические игры. Все ли уладилось перед моим отъездом? Да, но ты уверен, что в твое отсутствие с королевством больше ничего не случится? Ну, согласно будущему, которое я видел, пиковое королевство не должно напасть на нас. Должно? Да, должно. С его нынешним я он мог видеть только несколько минут в будущем с абсолютной уверенностью. Однако, за пределами этого, он должен видеть различные временные линии и возможности. И пока что он может видеть только 10 различных временных линий. Его способность была ничто по сравнению с доктором Стрэнджем, который мог видеть 14 миллионов 605. Однако он может видеть будущее самостоятельно, в то время как Стрэндж вынужден полагаться на камень времени, поэтому он все равно лучше. Не волнуйтесь, один из моих зеркальных клонов обладает по крайней мере 60% моей силы, что более чем достаточно для большинства ситуаций. А если что-то случится, я могу просто открыть портал и мгновенно вернуться. К тому же, ты должен больше доверять капитанам и их отрядам, особенно после того, как они закончили мое обучение. Маркс кивнул с облегчением и сообщил еще несколько вещей, прежде чем уйти. Затем ушел и Эдвард, использовав на себе заклинание невидимости, и полетел на восток к морю. Он не хотел, чтобы кто-то еще знал о его уходе, чтобы предотвратить возможные неприятности. Прибыв к морю, он попытался открыть портал в страну Солнца, так как увидел, где находится этот континент, когда достал врата мира. Однако он обнаружил сильное пространственное возмущение, которое продолжало влиять на портал. Поэтому он решил лететь туда внутри. В любом случае, он хотел проверить некоторые из островов, которые видел на карте. Глава 319. Гномы. Глава 319. Гномы. Чем дальше Эдвард летел к востоку, тем сложнее было. Весь Восточный океан представлял собой огромную великую магическую зону. Интенсивная концентрация маны не только затрудняла дыхание обычного мага, но и вызывала такие природные катастрофы, как цунами, водяные торнадо, грозы и т.д. Поэтому, пока он летел к месту назначения, Эдвард должен был использовать зону маны, чтобы контролировать окружающую ману и успокоить эти природные явления. «Это чудо, что Ями пережил путешествие с востока», – бормотал Эдвард, пока летел. Судя по тому, каким ужасным было море, он не мог представить, как ребенок, которому меньше 10 лет, смог продержаться в маленькой лодке несколько дней. Единственным способом описать его выживание было то, что судьба благоволила ему. Это единственное объяснение, которое имело смысл. В то же время Эдвард понял, почему не было контакта между Восточным и Западным континентом. Ни корабли, ни летательные аппараты не могли служить средством передвижения между ними. Даже телепортация была бесполезна, так как только очень сильный маг мог пережить это путешествие. Размышляя об этом, Эдвард начал строить пространственный проход между Западным и Восточным континентом. Он хотел иметь возможность открыть портал домой и мгновенно вернуться в случае чрезвычайной ситуации. Поэтому он создал зоны эстафеты, места, зачарованные так, чтобы на них не влияла великая магическая зона. Таким образом, он мог телепортироваться в эти места, а если он хотел вернуться домой, ему требовалось всего несколько последовательных заклинаний телепортации, и он возвращался через несколько секунд. В то же время он использовал заклинание обнаружения, чтобы проверить, сможет ли он найти неизвестные руды глубоко в океане, и как только он нашел несколько, он нырнул вниз, чтобы достать их и поместить в карманное измерение, чтобы клон номер 9 мог проверить, можно ли их использовать для ремонта врат мира. После 2 часов полета Эдвард увидел недалеко остров и приземлился. Сначала он обратил внимание на ненормальное количество горных хребтов вдали, а затем на лес вокруг. Затем он использовал заклинание обнаружения жизни, после чего нашел что-то в нескольких десятках метров от себя. «Интересно», – пробормотал он, прежде чем исчезнуть и снова появиться. Маленький ребенок ростом менее 1-2 метра шел с кабаном, по крайней мере, в 6 раз больше его, на правом плече и с массивным топором в левой руке. Маленький ребенок вдруг почувствовал, что над ним нависла тень, поэтому он медленно обернулся, ожидая увидеть высокое магическое животное, смотрящее на него как на добычу. Однако то, что он увидел, заставило трубку в его рту упасть на землю, и он замер, задыхаясь. «Ты человек, а ты гном», — ответил Эдвард, глядя на этого крошечного человечка и его длинную рыжую бороду. «Человек», — крикнул гном, бросил на землю свой обед и оружие и побежал в лес, крича, что там человек. Через несколько минут сотни гномов окружили Эдварда, глядя на него так, словно он был ценным произведением искусства. «Это действительно человек, я никогда не видел его раньше, он такой высокий, я тоже. Я однажды спас рыбака 300 лет назад». Так что мне это не впервой, я так завидую. Ничего страшного, я слышал, что Поппитсон из деревни Золотого Пика спас человеческую женщину, влюбился и женился на ней, значит, ему повезло, может и нет. Я слышал, что он ушел из деревни. Тем временем Эдвард был озадачен чрезмерным энтузиазмом этих гномов по поводу встречи с людьми. Затем один из них, на голове которого была бронзовая повязка, подошел к нему и сказал: «Меня зовут Дурил Вармбранд. Я вождь деревни Бурых Медведей. Я прошу прощения за их поведение. Это первый раз, когда человек официально посетил этот остров за долгое время. Меня зовут Эдвард Боунс, король-волшебник королевства Клевер, и я не возражаю». «Это хорошо. Значит, вы королевской крови?» «Ну почти. Я скорее военный лидер королевства. То есть все равно человек авторитетный», — ответил Дурил, придумывая, как вернуть Эдварда в его деревню. По дороге Эдвард заметил, что староста деревни все время смотрит на кольцо в его руке, но он ничего не сказал, по крайней мере, пока. Затем гномы устроили большой банкет, чтобы поприветствовать его. Все эти гномы были пьяницами, поэтому они пили алкоголь, как воду. Будь то женщины, дети или старики, все они были сильно пьющими. Эдварду приходилось использовать ману, чтобы вывести алкоголь из организма, наслаждаясь при этом его невероятно приятным вкусом. Большинство вин было сделано из волшебных фруктов. В разгар этого банкета другие гномы из разных деревень пришли присоединиться к празднику и посмотреть на человека. Со временем пир становился все грандиознее. Затем начался боевой турнир. Гномы вызвали свои гримуары и начали сражаться. При ближайшем рассмотрении Эдвард заметил, что у них больше маны, чем у людей, но не так много, как у эльфов. Их тело было от природы сильным и обладало высокой физической и магической сопротивляемостью. Огонь был главным атрибутом большинства из них, составляя 90% населения. Более того, они в основном полагались на магические артефакты, чтобы сражаться и увеличивать свои силы. Эдвард сидел на слегка приподнятом подиуме, что позволяло ему наблюдать за ходом боевого турнира. Вокруг него находились различные вожди острова, которые пили и комментировали сражения, одновременно общаясь с Эдвардом. Он прищурил глаза, заметив кое-что. Магические артефакты этих гномов были на 50-70% похожи на древний магический артефакт, который он взял у Люциуса. Из этого он сделал вывод, что гномы, вероятно, ответственны за происхождение большинства магических артефактов мира в древние времена. И как только они спрятались в этом месте, у людей не было другого выбора, кроме как разработать свои собственные магические артефакты. Как насчет этого, Эдвард? Ты хочешь сражаться? Раз уж ты глава армии, ты должен быть очень сильным, спросил один из вождей. Почему бы и нет, ответил он, прежде чем перед ним появился его гримуар. Все недоверчиво смотрят на него. Гримуар истока, сказал Дурил, глядя на шесть лист. Он преемник мудреца? Спросил вождь Золотого Пика. Нет, кажется, ему чего-то не хватает. «Посмотрите на него поближе», — сказал вождь сочных деревьев. Итак, все они на мгновение сосредоточились на гримуаре Эдварда, прежде чем Дурил сказал: «Пойдемте со мной, я вам кое-что покажу». Эдвард последовал за вождями к горе в нескольких десятках миль отсюда, где был вход в пещеру. Войдя внутрь, он увидел статую мужчины средних лет в короне и с гримуаром в руках. Гримуар был уникальным. На его обложке было четыре символа: шестилистный клевер, золотой алмаз, сердце с королевой внутри и пика с королем внутри. «Кто это?» – спросил Эдвард. «Мудрец-волшебник, Алан. Он создатель гримуаров и герой, который спас мир. Можешь рассказать подробнее?» – спросил Эдвард. «Мы мало что знаем», – сказал Дурил, «но, согласно нашим записям, однажды весь мир охватила огромная война. Война была катастрофическая и почти уничтожила мир. Действительно, в записях даже говорится, что раньше мир был одним большим куском земли, где многие расы жили вместе. Однако в середине войны Земля была разделена на пять континентов, и к концу войны три из этих континентов были уничтожены, а многие расы, такие как драконы, мирфолки, орки и другие, вымерли», добавил вождь Золотого Пика. «Они имеют в виду войну между дьяволом и ангелом», подумал Эдвард, не прерывая их. Когда война была готова уничтожить мир, человек по имени Алан внезапно появился из ниоткуда, чтобы спасти мир. После этого его стали называть мудрецом-чародеем и увековечили в памяти на протяжении всей истории, добавила вождь смазливого дерева. «Как именно он спас мир?» – спросил Эдвард. «Конечно, с помощью гримуаров. В древние времена к большинству рас относились как к рабам из-за малого количества магической силы, которой они обладали. Это было более очевидно для людей с самым низким статусом», – ответил Дурил. «У людей не только были маленькие бассейны маны, но они также не могли использовать продвинутые заклинания, поэтому их положение было ужасным. Затем все изменилось, когда мудрец-волшебник создал гримуары. Он не был эгоистом и поделился своим творением со всеми слабыми расами, создав коалицию различных рас. Наконец, мы работали вместе, чтобы закончить войну и спасти мир. Вы знаете, против кого была война, или по какой причине она началась?» – спросил Эдвард. «Большинство записей было утеряно, неправильно переведено или уничтожено с течением времени, поэтому осталось не так много информации о той эпохе», — объяснил Дурил. «Но мы знаем, что это была битва между двумя существами крайнего зла и крайней добродетели». Эдвард кивнул, подтверждая, что мудрец-волшебник, вероятно, был тем, кто закончил войну между дьяволом и ангелом. Кроме того, возможно, именно из-за него эти две расы сейчас застряли в другом измерении и не могут легко войти или вмешаться в материальный мир. Однако он до сих пор не понимает, как Бог связан со всем этим и с общей ролью вселенской воли. Затем он сосредоточился на статуе, так как заметил, что она не совсем обычная. Глава 320. Гримуар происхождения. Глава 320. Гримуар происхождения. Эдвард посмотрел на статую, анализируя ее. Затем он положил руку на гримуар и влил свою ману. Процесс длился 2 часа без остановки. Если бы это был любой другой маг или даже представитель расы с высокой магической силой, он бы уже давно потерял сознание. Не обращая внимания на шокированный взгляд этих гномьих вождей, Эдвард дождался окончания процесса. Затем от статуи исходил свет, сканирующий его тело. Он мог сказать, что он определяет, человек он или нет. Поэтому Эдвард быстро запечатал свою высшую жизненную сущность, которую он ранее раскрыл после изучения тела дьявола. Через несколько секунд статуя засветилась, и перед всеми появилась проекция. «Мудрец-волшебник», — в унисон произнесли вожди. Затем они выпрямились и отдали честь с величайшим уважением. Тем временем Эдвард спокойно смотрел на мужчину средних лет, который излучал мудрость. «Маг будущего, если ты видишь это, значит, ты выполнил требование, которое я оставил. Мне осталось недолго, поэтому я не буду тратить ваше время. Согласно моему предсказанию, печать, которую я наложил на него, не продержится долго. Поэтому ты должен быстро собрать оставшуюся часть моего гримуара. Это ключ к укреплению печати и предотвращению повторного развязывания такого зла в этом мире. Я не знаю, через какое время после моей смерти я смогу наконец найти преемника, но это должно произойти в очень отдаленном будущем. К тому времени печать должна проявить признаки разрушения. Поэтому, пожалуйста, поторопись. Судьба мира лежит на твоих плечах». Проекция исчезла, затем перед ним появился гримуар с символом сердца и королевой внутри. Он взял его в руки и открыл. Внутри было пусто и ничего не написано. Он достал свой гримуар, который вызвал ответ. 2 гримуара слились, засияв золотым светом. Эдвард быстро открыл его и не увидел никаких изменений, кроме символа сердца, появившегося рядом с 6-листом клевера. Он закрыл глаза, чтобы почувствовать что-то другое в гримуаре, и почувствовал, что он с чем-то связан. Однако ощущение было настолько слабым, что он не мог определить, что это было. «Интересно», — пробормотал он. Затем в сознании Эдварда появилась карта, показывающая местонахождение других гримуаров. Один из них находился в Алмазном королевстве, а второй — в Стране Солнца. Эдвард нахмурился, размышляя над ситуацией. В его памяти не было никакой информации о гримуаре истока из основной временной линии. Так почему же он появился именно сейчас? Кроме того, проверка маны этой статуи была крайне ненормальной. Ни один человек не должен быть способен пройти этот тест. Как будто он был создан специально для меня. Это можно объяснить 2 способами. Мудрец-волшебник мог предсказать мое появление 1000 лет назад. Или же мое появление вызвало пульсацию в пространстве времени и изменило эту временную линию сверх нормы. Это также может быть комбинацией 2 вариантов. Эдвард больше склонялся к 3-му объяснению. Однако сейчас это не имело значения. Эта короткая проекция раскрыла много информации. Например, кто этот он, к которому обращался мудрец-волшебник. Он заметил легкий страх в глазах мудреца, когда тот упомянул об этом, и тот факт, что он даже не назвал имя этой вещи или человека, говорит о многом. Он, о котором он говорит, может относиться к Богу, который управляет Элизиумом. Кроме того, в записях гномов говорится о том, что они были крайне добрыми и злыми. По этой логике, раз есть Бог, который управляет Элизиумом, то может быть и другой, который управляет подземным миром. Бесчисленные мысли мелькали в голове Эдварда, пока он собирал воедино множество головоломок. Бог подземного мира, назовем его Сатана, может быть мертв или, по крайней мере, серьезно ранен. Он предположил это, основываясь на действиях Люциуса, а точнее, дьявола Астарота. Он считал, что Астарот хотел заполучить власть над 2 другими лидерами подземного мира. Теперь он считал, что с их силой он сможет либо подняться до положения сатаны, либо использовать ее для оживления мертвого или раненого сатаны. Это также может подтвердить мою другую теорию о том, что Бог, похоже, планировал использовать антимагию Астейлиби, чтобы справиться с подземным миром. Эдвард продолжал размышлять, так как чувствовал, что вселенская воля может быть важным фактором во всей этой тайне. Однако ему все еще не хватает значимой информации. В конце концов, мне все равно придется полагаться на Зуриэля, чтобы получить больше ответов. Эдвард положил гримуар, а затем повернулся, чтобы поприветствовать гномов, которые смотрели на него с большим уважением и почтением. Что теперь, сэр, для нас будет величайшей честью сопровождать вас в вашем путешествии, чтобы спасти мир, сказал Дурил, который снял свою корону и, казалось, тайком расчесывал волосы и бороду. И он был не единственным. Эдвард не знал, плакать ему или смеяться. Эти гномы так долго находились в изоляции, что для развлечения полагались на истории, легенды и мифы. Поэтому все они, казалось, были заинтригованы перспективой покинуть остров и отправиться в эпические приключения. Однако, как ни странно, большинство из них никогда не покидают остров. Мне жаль вас разочаровывать, но никаких грандиозных приключений не будет. Почему? Озадаченно спросили гномы. Все они слышали сообщение мудреца-волшебника. Потому что даже если бы мудрец-волшебник был жив и находился на пике своего могущества, он не был бы моим противником. Поэтому я могу с относительной легкостью справиться с тем противником или великим злом, с которым он не смог справиться в свое время. Вожди гномов не знали, как реагировать. Они мало знали об Эдварде и его способностях. Однако, учитывая, что он был избран преемником мудреца, он должен быть довольно сильным. Однако может ли он быть более могущественным, чем легендарный герой, спасший мир? Не лучше ли прибегнуть к нашей помощи? Сказал Дурил, что заставило Эдварда на мгновение задуматься. В конце концов, он решил попросить гномов помочь ему создать несколько магических артефактов, чтобы помочь вторжению в Элизиум. Итак, в течение следующих нескольких дней Эдвард создал уникальные артефакты для каждого волшебного рыцаря и капитана, участвующих в предстоящей битве. Он также нашел время, чтобы изучить мастерство гномов и поделиться своим. Вождь Дурил, наконец, получил возможность осмотреть кольцо, которое давно приглянулось ему. Ремесленный метод гномов был похож на гравировку в Империи, так как они включали в себя начертание магических рун или кругов на артефакте, чтобы зачаровать их магическими свойствами. Разница в том, что гномы использовали тот же метод маны, что и в Королевстве Сердца. Эдварду нравилось это зачарование методом маны, поскольку оно не было таким физически утомительным, как гравировка заклинаний руками. Все, что нужно делать, это управлять маной в окружающей среде, чтобы создать магические руны, а затем использовать специальную технику, чтобы выжечь массив на предметах, которые нужно заколдовать. Процесс сжигания можно выполнить после того, как предмет выкован. Однако это требует более высокого уровня мастерства, поэтому большинство гномов могут выполнять процесс зачарования только во время ковки, что облегчает процесс сжигания за счет снижения силы зачарования. С его талантом искусника и титулом из акашической записи Эдварду не потребовалось много времени, чтобы освоить эту технику зачарования на самом высоком уровне. Он также обменялся некоторыми техниками с гномами. За время, проведенное с ними, он многое узнал об этой расе. Его восхитил тот факт, что они были расой, рожденной для профессии мага. Все гномы обладали природным талантом обнаруживать поблизости драгоценные магические руды. Они имели долгую жизнь, от 300 до 800 лет, а их репродуктивные способности были выше средних по сравнению с большинством долгоживущих видов. Они были идеальной расой для возвращения в Империю. С их талантом, как только они получат надлежащее образование, магические технологии Империи получат новый толчок в развитии. Эдвард держал в руке молот, который он только что выковал. Молния сверкнула на нем после вливания маны. Он улыбнулся и прошептал молоту: «Тот, кто держит этот молот, будет обладать силой Тора». После этих слов молот засветился, и Эдвард положил его на землю, попросив гномов попытаться поднять его. Первым попытался Дурил и легко поднял его. На его теле появилась черно-золотая броня, увеличивающая его силу. От волнения Дурил поднял молот в небо и вызвал грозу, которая накрыла весь остров. К счастью, он вовремя справился с собой и не вызвал катастрофы. После этого все гномы попытались поднять молот. Эдвард смутился, вспомнив, что все гномы были невинны или чисты сердцем, поэтому вполне логично, что они могли поднять и использовать молот. В конце концов, он изменил требования для поднятия молота в зависимости от уровня их ремесленных навыков. Таким образом, только несколько десятков человек были достойны и могли поднять его. Удовлетворив свое эго, или детскую мечту, он поручил гномам создать артефакт, необходимый для вторжения, а затем отправился на восток, в страну Солнца. Глава 321. Земля Солнца. Глава 321. Земля Солнца. Вы уверены, что вам не нужна наша помощь в вашем стремлении спасти мир?» — спросил Дурил на побережье острова. «Уверен. И как я уже сказал, если мне понадобится ваша помощь, я попрошу», — с улыбкой ответил Эдвард, который продолжил прощаться со всеми вождями. Затем он помахал рукой всем гномам, которые пришли проводить его, после чего взлетел в небо и направился на восток. На полпути его путешествия из океана вышла колоссальная змея, чтобы укусить его, поэтому он мгновенно телепортировался за чудовищем. «Ну, вот и обед», — пробормотал Эдвард, а затем с помощью магии разрезания капитана Джека разрезал змею на 5 частей. Затем он вошел в свое маленькое карманное измерение, где с помощью магии устроил себе пир. Насладившись и вздремнув, он продолжил полет к своей цели, создавая пространственный путь, соединяющий эти два континента, и собирая ресурсы для мировых врат. Через несколько часов он прибыл в пункт назначения. Когда он прибыл на побережье, уже наступила ночь, но он мог видеть все отчетливо. У большинства людей были черные волосы и глаза, а также признаки японского происхождения. Архитектура была похожа на японскую эпоху Эда. Горизонтальные здания с тяжелыми черепичными крышами, поддерживаемые деревянными рамами. Он увидел множество храмов, на дизайн которых повлияли как буддизм, так и даосизм. Находясь в состоянии невидимости, Эдвард прочитал память нескольких людей, чтобы получить доступ к языку, обычаям и некоторой информации об этом месте. Он узнал, что чуть более 2 десятилетий назад клан Ямато захватил соседние страны, чтобы основать династию Ямато. Страна Хина, страна Солнца, была в числе завоеванных стран, которыми правил клан Сукахира. И в отличие от других государств, которые сдались клану Ямато, чтобы сохранить свой дворянский статус, клан Сукахира сражался до последнего человека. Поэтому они были уничтожены. Понятно. Значит, Ями, принц, подумал Эдвард, размышляя о чем-то. Из того, что он знал, Ями должен был быть сыном 2 рыбаков. Но теперь он узнал, что последний мог быть беглым принцем. Значит, либо Ями солгал о своем происхождении и его прибытие на западный континент не было результатом несчастного случая, либо его семья отправила его туда в качестве последнего средства, чтобы сохранить свою родословную. Либо его предыдущая теория была верна. Его появление вызвало пульсацию в пространстве времени и изменило происхождение Ями. Неудивительно, что он никогда не любил говорить о своем прошлом, подумал Эдвард, мысленно помечая эту информацию как важную, прежде чем направиться к самому заметному дому, который он мог видеть в радиусе нескольких миль. Ему нужно было больше информации, и он решил, что у знатного или богатого человека может быть больше сведений, чем у простолюдина. В месте назначения он использовал заклинание, чтобы составить карту всего особняка, а затем направился прямо к месту, где было больше всего книг. «Магический барьер», — подумал Эдвард, глядя на запертую дверь перед собой. Поэтому он использовал магию проницания Гильдрапуаза, которая не только сделала его невидимым, но и позволила пройти через некоторые магические заклинания или барьеры. Не теряя времени, он начал читать эти книги, бесчисленное множество которых проплывало перед ним, автоматически переворачивая страницы. Внезапно клинок ударил прямо в его голову. Появившийся щит отбросил нападавшего назад, и Эдвард обернулся, прежде чем отменить свое заклинание невидимости. «Как ты меня обнаружил?» — спросил он у мужчины средних лет, державшего катану. «Иностранец, да еще и маг, значит, ты просто проигнорируешь мой вопрос, почему я должен отвечать на вопросы человека, который ворвался в мой дом?» «Справедливо. А мирные переговоры еще возможны? А ты как думаешь?» Сказав это, мужчина средних лет бросился к Эдварду. Его скорость была чрезвычайной, но не настолько, чтобы Эдвард не успел среагировать. Его гримуар проплыл перед ним и перевернул несколько страниц. Затем с деревянного пола полетели многочисленные ветки деревьев, пытаясь схватить мужчину средних лет. Однако он разрубал их своим мечом или уклонялся от них с большой ловкостью и мастерством. К сожалению, их было слишком много, и вскоре ветка дерева зацепила ногу мужчины. «Проклятие! Я не ожидал, что этот иностранец так хорошо владеет элементом дерева. Я догадался, что должен отнестись к этому серьезно. Экипируйся», — сказал Тору. Затем на его теле появились доспехи и иллюзорная катана с красными отметинами. Иллюзорная катана слилась с его обычной катаной, отчего та стала острее и опаснее. «Самурай», — подумал Эдвард, наблюдая за превращением. «Магическая система этого места может быть уникальной». Тору взмахнул своим мечом, создавая пламя, сжигающее ветви деревьев. Затем его сапоги тоже стали красными, и он снова бросился к Эдварду. Его скорость увеличилась по крайней мере в 5 раз. Значит, доспехи не только наделяют его элементарными свойствами, но и усиливают его физические способности. На пути Тору появлялось все больше и больше деревьев, но он мог предсказать место их появления и разрубить их своей катаной, не говоря уже о дополнительном уроне от огня. Тем временем Эдвард спокойно наблюдал за тем, как Тору отрезает ветку за веткой, внимательно наблюдая за ним. Он мог чувствовать ману внутри последнего. Тору разделил свою ману на 2 части. Одна часть шла на питание меча и доспехов, а другая – на усиление его физического тела. Кроме того, Эдвард заметил, что он может использовать только огненные атрибуты для укрепления своего физического тела. Что касается использования огня в качестве заклинания, то его диаметр вокруг него не должен превышать 2 метров. При превышении этого предела пламя естественным образом погаснет. Неужели в этом месте магия делится на воинов и магов? Подумал Эдвард, основываясь на своих наблюдениях и нескольких словах этого самурая. Ладно, не будем больше терять время. И прежде чем Тору успел отреагировать, бесчисленное количество цепей вырвалось из его слепой зоны и сковало его. Более того, даже его мана была запечатана. Затем Эдуард посмотрел на маленькую армию, стоявшую за пределами комнаты, ожидая, когда они ворвутся и спасут своих господ. Он контролировал разум этих людей и заставил их забыть о том, что здесь произошло, после чего приказал им вернуться на свои посты. Наконец, он прочитал мысли Тору, чтобы лучше понять ситуацию на этой земле. «Так вот оно как», — пробормотал он, поняв, почему его обнаружили. Этот самурай почувствовал его ки. К сожалению, он не так много знал о ки, чтобы полностью скрыться от эксперта. Ями знал так много с тех пор, как покинул свою страну, когда ему было 10 лет. Второе, что он заметил из полученной информации, эта земля не использовала гримуары в своих магических системах. В-третьих, он узнал о социально-политическом и экономическом положении династии Ямато. Однако он слегка нахмурился, когда узнал, что 95% всех магических знаний хранятся в руках королевских семей. Дворяне могут получить базовые знания, например, как управлять энергией духа, которая здесь называется маной. Однако если они хотят получить доступ к продвинутым знаниям, они должны посещать Королевскую Академию Анмё. Используя карту, найденную в сознании Тору, он открыл портал за пределами столицы. Затем он наложил печать на свое ки и направился к месту расположения Академии. На лице Эдварда появилось серьезное выражение, когда он издалека посмотрел на здание. В этой Академии он почувствовал местонахождение Зуриэля, третий гримуар истока и силу вселенской воли. «Что происходит?» – подумал Эдвард, чувствуя, что ситуация становится все сложнее. Поэтому он создал зеркального клона, чтобы пробраться в Академию. Как и ожидалось, даже будучи запечатанным, он был обнаружен странной силой вселенской воли, что насторожило высшее руководство Академии. Кроме того, телепортация на территорию школы была невозможна. Поэтому, чтобы сбежать, ему пришлось рассеять клона. Вселенская воля в этой Академии такая же странная, как та, которую я заметил в Элизиуме. Эдвард продолжил осмотр королевского дворца, но ему также пришлось остановиться издалека. Он обнаружил магический массив, соединяющий королевский дворец, зал защиты Анмё и Академию, в центре которого находилась последняя, что позволяло им заимствовать силу вселенской воли. Хотя Эдвард мог использовать грубую силу, чтобы справиться с проблемой, он хотел быть осторожным. Независимо от того, насколько он был силен, он заплатит страшную цену, если будет неосторожен. «Думаю, мне снова нужно посещать школу», – пробормотал он. Глава 322. Церемония пробуждения, и. Глава 322. Церемония пробуждения, и. Зал защиты Анмё – это место, где размещались все маги Анмё и самураи династии Ямато. Его положение было схоже с положением рыцарей магов на Западе, а его лидер, Сёгун Анмё, занимал то же положение, что и король-волшебник. Он был лидером военных сил королевства. В одном из залов на стуле сидел, скрестив ноги, мужчина средних лет в кимоно и официальной шапке. Этот человек был нынешним сёгуном династии Ямато, Сэймэ Арата. Разбираясь с пачкой документов, он вдруг ненадолго остановился. «Войдите», — сказал он глубоким и властным голосом. Затем в комнату вошел мужчина, который встал на колени и склонил голову. Не двигаясь с места, мужчина произнес: «Сёгун Сама, Этот скромный раб принес новости. «Что это?» Жрица сказала, что у нее срочные новости. Арата на мгновение прекратил работу и посмотрел на человека, стоящего на коленях на полу. Разве она не могла прийти сама? Слуга ничего не сказал и не посмел пошевелиться. Арата продолжал смотреть на мужчину, и его молчание создавало непреодолимое давление. Несмотря на то, что слуга дрожал от ужаса, он так и остался стоять на месте. «Хорошо, я пойду к ней». Он убрал стопку документов и направился на самый верх здания, где находилось небольшое святилище. Святилище было спроектировано таким образом, чтобы можно было наблюдать за звездами. В центре святилища стояла прекрасная дева с длинными черными волосами, одетая в одежду синтаистского священника. Она смотрела на звезды, пока не услышала звук его шагов. Однако она не посмотрела на него, когда он появился. «Зачем ты позвал меня?» Синтаистская жрица, известная в династии как Божественная Дева, наконец-то посмотрела на Арату. Ее чистые черные глаза, в которых, казалось, были звезды, заставили его сердце учащенно забиться, и он почти сделал маленький шаг назад. «Звезды недавно изменились», — сказала Божественная Дева спокойным и неземным голосом. «Что это значит? Не могли бы вы уточнить?» Звезда перемен засияла на небесах. «В династии скоро произойдут большие перемены». Арата нахмурился, услышав это. Последний раз она делала подобное предсказание чуть более 15 лет назад. Тогда клан Ямато только что объединил континент, благодаря чему их семья достигла невообразимого расцвета. К сожалению или к счастью для многих, император, который был одним, если не самым великим магом Онмю на этом континенте, внезапно скончался, резко ослабив клан Ямато и угрожая уничтожить эту недолговечную династию. К счастью, некоторые члены клана Ямато были мудры и быстро отказались от части своих полномочий. Во время войны за объединение клан Ямато предоставил дворянский статус и власть всем королевским семьям, которые мирно сдались без особого сопротивления. Но после внезапной смерти императора они вернули статус королевской семьи, не изменив закон. Должность сёгуна Анмё, которую ранее занимал клан Ямато, теперь можно было получить в результате конкуренции между королевскими семьями, что привело к отказу от большей части их военной власти. Это решение стабилизировало династию и сохранило часть власти клана Ямато, заставив королевские семьи сражаться между собой. Это была умная тактика. В ту эпоху великих перемен Сэймэй Арата заключил союз с Божественной Девой и с ее помощью стал сёгуном Анмё. «Зачем ты мне это рассказываешь?» – спросил Арата. «Потому что ты все еще полезен», – бесстрастно ответила Божественная Дева, что заставило Арату втайне сжать руку. Он сделал паузу, чтобы успокоиться. «Ты знаешь, когда и где произойдет это изменение?» «К сожалению, нет», — ответила Божественная Дева, глядя в небо. «Кажется, что-то или кто-то препятствует моему гаданию. В таком случае, я буду внимателен, чтобы обнаружить любые новые изменения». Сказав это, Арата ушел, ничего больше не сказав. Тем временем Божественная Дева выглядела обеспокоенной. Вернемся к Эдварду. За последние несколько дней он собрал много информации, в основном о Ки и о том, как правильно от них скрываться. Когда дело доходит до Анмёда или магии Восточного континента, большая часть информации плотно запечатана в сознании дворян, блокируя большинство мер по чтению мыслей. Кроме того, есть печать, которая уничтожит информацию, если он попытается получить ее силовыми методами. Хотя технически он мог обойти эти методы, это требовало много времени, которого у него не было. Эдварду пришлось проклясть то, насколько строго эта страна контролировала знания о магии. Конечно, он немного лицемерил, поскольку у себя дома он делал то же самое. В конце концов, ему пришлось положиться на свой план стать студентом и проникнуть в академию. С новыми знаниями о Ки он использовал форму истинной магии, чтобы контролировать свои клетки и постоянно менять свою внешность на восточную. Он сделал это, чтобы не дать кому-то или чему-то наложить на него метод рассеивания заклинаний или антимагию, чтобы раскрыть его истинную личность. Как только это было сделано, он подделал свою личность как сирота. Эдвард ненадолго задумался о том, стоит ли принимать облик благородного, несмотря на небольшой риск. Однако, если рассуждать в долгосрочной перспективе, то лучше быть простолюдином. Он планировал использовать свою новую личность, Казуки Акимицу, для того, чтобы изменить этот восточный континент. Он хотел возглавить восстание и распространить среди простолюдинов идеи социального равенства и другие современные концепции. Таким образом, когда эти люди вернутся в империю, они смогут легче интегрироваться. Итак, когда наступил день церемонии национального пробуждения, Эдвард, теперь уже невысокий, худой до степени недоедания японский подросток лет 15, ехал в деревянной повозке, запряженной лошадьми. Вместе с ним было много других детей из детских домов. На дороге виднелось множество других караванов. Национальная церемония пробуждения была такой же, как и гримуарный отбор западного континента. Все дети, достигшие совершеннолетия, направлялись в Королевскую академию Анмё, где им предстояло пройти церемонию, определяющую их судьбу. В то время как все дети в караване выглядели обеспокоенными, Эдвард сохранял спокойствие. Это был образ, который он создал для Казуки Акимицу. Спокойный, харизматичный и чрезвычайно умный ребенок. Он создал бесчисленные воспоминания для воспитателей приюта, детей и жителей маленького городка, откуда он родом, чтобы лучше установить свою личность. Поэтому, когда люди в конечном итоге проверяли его биографию, они не обнаружили никаких аномалий. После нескольких дней пути караван, наконец, прибыл в столицу, всего через день от времени церемонии. Приют нашел дешевый постоялый двор, где можно было остановиться на ночь, прежде чем привести детей в большое помещение. Как только Эдвард прибыл, он заметил много вещей. Во-первых, большая площадка была разделена на две части. С одной стороны стояла толпа детей, одетых в шелковые одежды, с телохранителями для их защиты. Между тем, на его стороне были в основном дети, одетые в рваную одежду. У многих на одежде и лице была грязь. Он видел зависть и низкую самооценку детей на своей стороне, но ничего не сказал. Вскоре на площадке появился пожилой мужчина с белыми волосами и длинной белой бородой со светящимся голубым кристаллом в руке. Он назвал имя, затем возраст и место происхождения одного ребенка. Затем его воспитатель подтолкнул одного из простолюдинов вперед, заставив его пройти перед пожилым человеком. «Положи руку на хрустальный шар и закройте глаза». Простолюдин на мгновение замешкался, так как его руки были грязными, но все же из страха выполнил приказ. Хрустальный шар засиял светом, а через несколько секунд перед мальчиком появилась катана с символом торнадо у основания лезвия. «Самурай, обычный клинок, атрибут ветра», — спокойно сказал пожилой мужчина. Его голос эхом разнесся по залу. Парень был потрясен, услышав это, и даже обрадовался. Однако пожилой человек сказал ему, чтобы он направился к определенной линии позади него, прежде чем он сможет отпраздновать. Затем было названо еще одно имя, и другой простолюдин тоже подошел с волнением на лице. К несчастью для него, то, что появилось из кристалла, было граблями, сельскохозяйственным инструментом. Старший мужчина ничего не сказал, только велел ребенку направиться к выходу. После этого многие обычные дети прошли через церемонию. Однако у большинства из них проявляются такие вещи, как поварские ножи, сельскохозяйственные инструменты, музыкальные инструменты и другие предметы, не связанные с боем. Лишь немногие пробуждали катану с узором, основанным на пяти элементах – дереве, огне, земле, воде и золоте. Наконец, один ребенок пробудил нечто иное. Это был волк ростом чуть более 3 метров. Увидев это, старший мужчина сказал: «Маг Анмё, атрибут воды». Глава 323. Церемония пробуждения. 2. Глава 323. Церемония пробуждения. 2. Существование мага Анмё принесло много радости простолюдинам. Однако дворяне лишь усмехались и игнорировали этих людей. После появления первого мага из простолюдинов, пожилой мужчина начал называть имя какого-то дворянина, чтобы начать церемонию. Маг Анмё, защитный шикигами, золотой атрибут. Маг Анмё, исцеляющий шикигами, атрибут дерева. Маг Анмё, атакующий шикигами, атрибут вариативного льда. Наконец, вызвали одного из членов королевской семьи, высокого и мускулистого юношу. Хотя ему тоже было 15 лет, с его ростом и телосложением люди могли бы подумать, что он взрослый, если бы не его молодая слава. Он с удивительным спокойствием положил руку на кристалл, после чего из него появилась прекрасная катана полностью черного цвета с красными отметинами по всему лезвию. Самурай – легендарное оружие. Клинок проклятия Мурамасы – атрибут вариации проклятия. Ты достоин фамилии Мусаси. Спасибо, спокойно ответил Киндзи Мусаси, поклонился и встал в ряд в классе самураев. Следующий, Юдзи Сэймы, другой благородный юноша в роскошных одеждах подошел к старшему мужчине, чтобы начать пробуждение. Затем рядом с ним появилось человекоподобное существо с длинным носом и красным лицом. Тингу в роли шикигами, подумал Юдзи, понимая, что пробудил нечто особенное, но он все еще контролировал свое волнение и оставался относительно спокойным и безразличным. Он мяу-маг, шикигами особого типа, пространственный атрибут. «Неплохо, парень, ты не опозорил Сёгуна». «Спасибо», — ответил Юдзи и присоединился к очереди. Следующий, Мацумото Ямато. Как только прозвучало это имя, все обратили внимание на маленькую девочку, которая излучала благородную ауру, превосходящую даже другие королевские семьи. В конце концов, каждый житель страны уже знал название клана Ямато. Мацумото, казалось, привыкла к тому, что люди всегда смотрят на нее, куда бы она ни пошла, поэтому ее это не беспокоило. Она медленно прошла перед пожилым мужчиной и отдала честь, после чего положила руки на кристалл. Через несколько секунд рядом с Мацумото появилась красивая женщина. У нее было 2 лисьих уха и 5 белых хвостов. «Дух лисы», — пробормотал Мацумото с легким волнением. «Он мяу-маг, универсальный шикигами, все 5 природных элементов». Все были потрясены, услышав это. Принцесса могла легко использовать дерево, воду, землю, огонь и золото. В конце концов она достойна быть представительницей клана Ямато. Затем пожилой мужчина вызвал последнего члена королевской семьи, Годзёцу Тимикада. Этот человек пробудил шикигами, который представлял собой черепаху ростом более 6 метров со змеиным хвостом. Он был классифицирован как шикигами особого типа с огнем и водой в качестве атрибута. После того, как последний член королевской семьи завершал свое пробуждение, старший мужчина ушел, его заменил более молодой сотрудник, который продолжал церемонию. Большинство простолюдинов, прошедших через пробуждение, не выдержали испытания, но из-за их огромного количества среди них было много самураев и магов Анмё. Однако Эдвард заметил, что в основном они пробуждали шикигами, похожих на животных, в основном атакующего или защитного типа с атрибутами стандартных 5 стихий, с несколькими вариациями тут и там. Что касается самураев, то никто не пробуждал легендарное оружие. За всю церемонию только один благородный получил легендарный клинок Тацука с атрибутами запечатывания. И многие люди были удивлены после его пробуждения. Другой случай произошел, когда простолюдин пробудил шикигами особого типа с атрибутом прорицания. Эдвард мог видеть, как многие тайно обращали внимание на эту девушку. Наконец, ближе к концу церемонии настала очередь Эдварда. Хотя на нем была рваная одежда, Эдвард, казалось, естественным образом привлекал к себе внимание, когда спокойно подошел к кристаллу и положил на него руку. Затем он обнаружил, что парит в белом пространстве с бесчисленными белыми огнями вдалеке. И в тот момент, когда он появился, он обнаружил, что многие из этих огней, казалось, взывали к нему. Измерение, полное духов, но как их может быть так много? Он давно предполагал, что шикигами – это разновидность духов, похожих на ундину или слайфа. Однако он не ожидал, что на восточном континенте есть целое измерение, полное их. Хотя большинство духов, которых он почувствовал, были низкого уровня, он мог сказать, что их число наравне с ундиной, саламандрой и слайфом было аномально высоким. Таким образом, он пришел к выводу, что это измерение содержит в себе какую-то тайну. Затем Эдвард сосредоточился на том, какого духа выбрать. Хотя большинство людей были не способны выбирать, он не был большинством людей. Кроме того, он догадался, что у королевских семей есть какой-то метод, позволяющий их детям пробуждать наиболее подходящих им шикигами, и ключом к этому методу, вероятно, был старший мужчина, который первым начал церемонию. Эдвард быстро проверил это измерение духа. Он быстро заметил, что оно было разделено на 2 секции. В нижних находилось оружие, а в верхних – духи. Он догадался, что самураи получали доступ к нижней секции. Что касается требований, необходимых для того, чтобы стать самураем или магом Онмяу, он предположил, что они основываются на энергии духа или маны, душе и телосложении человека. Чем больше маны, тем выше шансы стать магом Онмяу. Однако при умеренном количестве маны и телосложении с сильным потенциалом шанс стать самураем был выше. Конечно, из этого есть исключение. Некоторые люди обладают сильным телом и высокой энергией духа, и эти люди пробуждали легендарное оружие, которое также находится в высшем разделе духовного мира. Подытожив свои мысли, Эдвард сосредоточился на поиске шикигами. Сначала он хотел найти духа с атрибутами пространства-времени, но не смог найти ни одного. В итоге он выбрал наиболее подходящего для себя. Сделав свой выбор и связавшись с духом, он почувствовал небольшое нарушение связи со своим гримуаром. К счастью, он полностью запечатал его с помощью магии запечатывания секре. Похоже, что человек не может иметь гримуары духа. По крайней мере, не сейчас. Эдвард открыл глаза на внешний мир и поднял голову. Он смотрел на более чем 35-метрового лазурного дракона. Это был восточный дракон с длинным змееподобным телом и оленьими рогами. По телу дракона пронесся гром, и когда он взглянул на людей в зале, все почувствовали ужасающее давление, охватившее их. Все, и простолюдины, и дворяне, в шоке смотрели то на него, то на дракона. Божественный дракон, он родственник покойного императора, но он же простолюдин, верно. Я помню, что дракон императора был желтым, к тому же он не был таким большим. Бесчисленные ропоты эхом разносились по залу, а Эдвард оставался невозмутимым. Он чувствовал благоговение и желание убить нескольких человек вокруг него, в основном дворян. Однако после того, как дракон взглянул на этих людей, им ничего не оставалось, как быстро скрыть свои намерения. «Объявите, пожалуйста, мой результат», — с улыбкой сказал Эдвард, окончательно разбудив человека, отвечающего за церемонию. «А он мяу-маг, всецелый шикигаму, атрибут молнии». Эдвард кивнул головой и приготовился подойти к соответствующей линии. Однако не успел он двинуться с места, как пожилая женщина с седыми волосами, небольшого роста и в зеленом кимоно пошла в его сторону, а за ней множество людей. Она посмотрела на дракона в небе, а затем с улыбкой взглянула на Эдварда. В ее глазах не было ни намека на удивление или удивление. «Я Хирана Мия, вы можете называть меня старостой Хирана. Эта женщина непроста», — подумал Эдвард. Семья Хирана была обычной дворянской семьей, и все же ей удалось стать директором Королевской Академии Анмё. Королевские семьи никогда бы не позволили кому-то другому управлять таким учреждением. Значит, Хирана Мия должна быть компетентной личностью. «Меня зовут Казуки Акимицу. Вы можете называть меня Акимицу». «Хорошо, молодой Акимицу. В целях безопасности, пожалуйста, заранее проследуйте за мной в Академию». Эдвард кивнул и взмахнул рукой. Затем дракон рассеялся на частицы света и вошел в его тело. Точнее, он превратился в татуировку на его запястье. Директор Хирана в конце концов слегка удивилась. Шикигами высокого уровня обладают интеллектом наравне с людьми и невероятно высокомерны. Во многих случаях они не подчиняются своим хозяевам и защищают их только в случае опасности. Поэтому все маги Анмё должны развивать связь со своими шикигами и учиться лучше их контролировать. Однако этот молодой простолюдин так легко мог управлять драконом. И, кажется, нет никакого сопротивления. «Этот юноша непрост», — подумала директор, прежде чем увести Эдварда. Глава 324. Занятия Королевской Академии Анмё, и. Глава 324. Занятия Королевской Академии Анмё, и. Сэймэй Арата держал в руках лист бумаги, читая о простолюдине по имени Казуки Акимицу. У него были записи обо всем, начиная с детства этого человека и заканчивая моментом, когда он присутствовал на церемонии пробуждения. «Не могу поверить, что простой человек может пробудить шикигами уровня божества», подумал он, откладывая документ, и на его лице появилось выражение глубокой задумчивости. Шикигами имеют различные классификации. Шикигами высшего уровня считаются те, кто обладает высоким интеллектом, может общаться или имеет человекоподобную форму. В отличие от них, остальные шикигами классифицируются как шикигами низкого, среднего и высокого уровня в зависимости от их способностей. Однако выше этого уровня находится шикигами класса божества. В течение многих лет считалось, что шикигами этого уровня – всего лишь легенда. Пока несколько десятилетий назад бывший император Ямато Яку не пробудил дракона, который был шикигами класса божества. С этой силой он стал одним из величайших магов Анмё, которых когда-либо видел этот континент. Он доказал свою силу, завоевав весь континент и основав династию Ямато. К сожалению, император внезапно скончался без каких-либо объяснений или указаний на то, что с ним случилось. Более того, его шикигами казался еще более могущественным, чем Якоу, пробормотал Ларата, его глаза загорелись. «Несмотря ни на что, я должен привлечь его на свою сторону». Арата знал, что появление этого шикигами, вероятно, и было тем значительным изменением, о котором предупреждала его божественная дева, поэтому он был полон решимости взять этого простолюдина под свой контроль. Однако он также знал, что все королевские и дворянские кланы имеют те же идеи, что и он. Поэтому все будет зависеть от того, как он поступит. «Может, мне спросить ее совета?» — подумал Арата и покачал головой. Затем он взял другой документ с фотографией молодой девушки и информацией о ней. Мика Сатору, возраст, 14 лет, шикигами, трехглазый ворон, атрибут, прорицание. Пока я могу привлечь ее на свою сторону, мне больше не нужно полагаться на божественную деву. Однако я должен найти способ помешать ей добраться до Мика раньше меня. Поразмыслив некоторое время, Арата позвал своих подчиненных. Он хотел подготовиться заранее, и как сёгун, он все еще имел превосходство в ресурсах и живой силе. В Королевской Академии Анмё, после того как директор привела Эдварда в его общежитие и сказала, чтобы он не покидал территорию школы и был осторожен, старушка ушла, ничего больше не сказав. На следующий день кто-то принес его школьную форму и книгу с картой школы, учебным планом и учителями. Книга, по сути, служила инструктажем. А на следующий день наступил первый день занятий. Эдвард посмотрел на себя в зеркало и был удивлен дизайном этой формы. Она выглядела как одно из тех платьев из современных аниме, где существует магия. На нем были черные брюки и белый жилет с длинными рукавами. Со спины жилет выглядел как длинное пальто с серебряно-золотым инь-ян на правой грудной мышце. И, как завершающий штрих, на обоих его плечах был символ пятиконечной звезды. Наконец, у него было много карманов как в жилете, так и в брюках. Этот дизайн слишком сильно напоминает школьную форму из непутевый ученик в школе магии. Мало того, весь дизайн казался ненормальным для нынешней культуры этого мира. Мог ли другой человек из первобытной земли однажды реинкарнировать в этом месте? Подумал Эдвард, решив провести расследование позже. Затем он отправился в класс. Пока он шел по коридорам, многие люди наблюдали за ним, что-то бормоча. Он не обращал на них внимания, направляясь к своему классу. Когда он вошел в класс, то заметил, что он похож на зрительный зал с рядами сидений. Передние ряды были ниже, чем задние. Кроме того, класс был разделен на две части. Не обращая внимания на взгляды людей, Эдвард увидел свое место в левой части комнаты, поэтому он сел. Через несколько минут все пришли. Затем в класс вошел мужчина средних лет в одежде священника с тростью. Все чувствовали серьезную ауру, исходящую от его тела, поэтому они прекратили разговаривать и обратили внимание. Мужчина взмахнул рукой, и кусок мела взлетел в воздух, чтобы написать на доске. Кисюке Бякуя, контроль и анализ энергии духов. Вы можете называть меня Кисюке Сенси, и в этом классе я научу вас основам магии Анмё, энергии духа. Кисюке сделал небольшую паузу и оглядел всех учеников, остановившись на Эдварде, прежде чем продолжить. Как вы уже знаете, каждый человек обладает энергией духа внутри своего тела, однако количество духовной энергии и способ ее использования определяют врожденные отличия каждого человека. Самураи в основном используют энергию духа для улучшения своего тела, в то время как маги Анмё могут использовать ее для управления стихиями. Кисюке взмахнул рукой, чтобы создать небольшое пламя, каплю воды, кусок грязи, маленькое растение и кусок металла. Увидев это, Эдвард тут же прищурил глаза. Итак, система Анмё может использовать все элементы, не будучи ограниченным врожденными атрибутами. Так какой смысл иметь врожденный атрибут? Для усиления,